2 числа февраля месяца 1913 года, в воскресенье в 5 часов по полуночи, в округе Данвич, в большом и наполовину пустующем фермерском доме, притулившемся на склоне холма в 4 милях от самого Данвича и в 1,5 милях от иного ближайшего жилища, явился на свет Уилбер Уэйтли. Эта дата у многих осталась в памяти, поскольку совпала в тот год со Сретеньем, которое, впрочем, в соответствии с данвичскими традициями, носило здесь совсем другое название. Хорошо помнили и о том, что именно в тот самый день с холмов раздались демонические звуки, а собаки в продолжение всей ночи лаяли как бешеные. И, конечно, в сравнении с этими обстоятельствами вряд ли можно считать существенной такую деталь, как личность матери новорожденного. А ею была опустившаяся, отталкивающего вида женщина-альбинос лет 35, жившая со своим престарелым, наполовину уже свихнувшимся отцом, о колдовских опытах которого в годы его юности рассказывали шепотом самые жуткие истории. У Лавини Уэйтли никогда не было мужа. Но, как водилось в округе, она не стала отрекаться от ребенка, дав окружающим возможность в волю посудачить о предполагаемом отце мальчика. Самой ей до всех этих пересудов не было никакого дела. Она всерьез гордилась своим чадом, столь разительно не похожим на нее. Облик этого смуглого, козлоподобного младенца являл собой совершеннейший контраст с некрасивыми, но в то же время более-менее стандартными чертами лица его матери и с ее ярко выраженным альбинизмом. Многим в округе доводилось слышать ее невнятные бормотания, из которых следовало, что рожденный ею мальчик наделен необычайными способностями и что его ждет великое будущее, хотя никто не думал принимать все это всерьез, ибо Лавиния Уэйтли являла собой типичный пример тихого помешательства. Она имела обыкновение бродить по окрестным холмам целыми днями напролет, и даже жестокие проливные дожди, что разражались время от времени над Данвичем, не могли удержать ее в четырех стенах, а недолгие часы, проводимые ею под крышей своего заброшенного жилища, она без остатка посвящала чтению огромных затхлых томов, что достались от отца, а до него переходили от одного поколения Уэйтли к другому в течение добрых двух столетий и были уже настолько изъедены червями и временем, что, казалось, должны развалиться на куски при первом же прикосновении. Не проведя ни единого дня в школе, она была буквально напичкана бессвязными обрывками старинных преданий, в который ее посвятил старик Уэйтли, снискавший себе в округе недобрую славу знатока черной магии. Из-за этой незавидной репутации, а также из-за факта якобы насильственной смерти миссис Уэйтли, случившейся, когда Лавинии минуло 12 лет, люди всегда обходили стороной стоявший на отшибе фермерский дом, где обитало странное семейство. Смерть матери не особенно тронула душу юной Лавинии и уж во всяком случае не изменила ее образа жизни. Так же, как и раньше, она продолжала расти в полной изоляции, с головой погрузившись в свои дикие мечты и проводя время в совершенно недетских играх. Домашние заботы ее нисколько не тяготили, что было неудивительно при том полном пренебрежении к чистоте и порядку, что царило в их семействе. В ночь, когда родился Уилбер, люди слышали душераздирающий вопль, эхом пронесшийся над всей местностью и заглушивший даже неистовый лай собак и привычные шумы холмов. Роды прошли без доктора и без повивальной бабки, и о существовании ребенка соседи узнали неделю спустя после его появления на свет, когда старый Уэйтли прибыл в заснеженный Данвич на своей санной повозке и обратился к кучке людей, толкавшихся рядом с магазинчиком Осборна, с пространной непонятной речью. Мало что уловив из нее, Слушатели все же отметили тогда про себя, а после и вслух, ту разительную перемену, которая произошла в облике старика и особенно в выражении его глаз, неизменно затуманенных пеленой некой непостижимой таинственности. Во всяком случае, одно было несомненно – тот суеверный страх, что он внушал окружающим, сейчас поселился в его собственной душе, хотя, казалось, не таков он был, чтобы его могли напугать обычные семейные дела. И вместе с тем в его речи сквозило нечто вроде гордости за своего внука. И еще многие годы после того вспоминали жители Данвича слова, сказанные им об отце ребенка. «Что мне до ваших пересудов о нем? Вы сами скоро увидите, каков вырастет парень у Лавинии, коли он пойдет в отца. Уж не думаете ли вы, что только людьми, подобными вам, и населен этот свет? Знаете, что Лавиния читала в книгах и видела глазами своими то, о чем большинство из вас и помыслить не способно. А муж, избранный ею, самый лучший из мужей, каких вы только смогли бы отыскать по эту сторону Эйлсбери. Если бы вы знали об этих холмах хоть малую долю того, что знаю о них я, вы поняли бы, что никакое церковное венчание не сравнится с таинством в этих холмах. Внемлите же! Придет день, и вы все услышите, как дитя Лавинии назовет имя своего отца на вершине часового холма». Старый Зехария Уэйтли, из ветви этого рода, не затронутой деградацией, и невенчанная жена Эрла Сойера по прозвищу «Мамочка Бишоп» были единственными, кому довелось увидеть Уилбера в первый месяц его жизни. Мамочка заглянула тогда в дом Уэйтли из чистого любопытства, и все ее последующие рассказы делают честь наблюдательности этой особы. Что же до Захарии, то он привел на двор старика Уэйтли пару коров алдернийской породы. Тот купил их у его сына Кертиса. Этой сделкой было положено начало безостановочной вереницы закупок скота для семьи маленького Уилбера, которая оборвалась только в 1928 году, когда разразился данвичский ужас. Но странное дело. Хотя с того времени дряхлых лев во дворе Уэйтли стал регулярно пополняться крупной живностью, не похоже было, чтобы его стены ломились от изобилия в нем коров и быков. Одно время наиболее любопытные жители Данвича подкрадывались к животным, что паслись на крутом косогоре немного повыше одинокого фермерского дома, и подсчитывали их количество. Благо, пастуха рядом с коровами не было никогда. За всю историю этих наблюдений никому из добровольцев не удалось насчитать более одной дюжины малокровных, да нельзя истощенных экземпляров. Бог знает, что послужило причиной такого их нездоровья. То ли гибельная почва этого пастбища, то ли зараза, кои были поражены стены и потолок старого хлева. Но в любом случае, не приходилось сомневаться, что животные на подворье Уэйтли мерли как мухи. На коже быков и коров можно было порой разглядеть какие-то раны и болячки непонятного происхождения, похожие на глубокие порезы. И некоторые из наблюдателей божились, что точно такие же болячки они видели на шее старика Уэйтли и его дочери Альбиноски. Той же весной, буквально через пару месяцев после рождения Уилбера, Лавиния вернулась к своему излюбленному занятию – блужданию по окрестным холмам. Только сейчас, во время прогулок, на ее руках покоился смуглокожий мальчик. Хотя интерес общественности к новорожденному угас после того, как большинству деревенских жителей удалось увидеть его своими глазами, многим из них не давало покоя то неестественно быстрое развитие, которое демонстрировал маленький Уилбер. Действительно, он рос не по дням, а по часам. Уже в 3 месяца он не уступал размерами годовалому ребенку, а его движения и звуки голосовых связок почти сразу же после рождения